Едва я выключил двигатель и открыл дверцу, как рядом с нами появилось несколько одетых в зеленые халаты парней, которые принялись деятельно и в то же время бережно извлекать пострадавших. Вместе с ними явился и одетый в непривычную форму офицер, который без промедления устроил мне настоящий допрос. Пришлось уделить время и ему, хотя беседовать по душам было совершенно некогда. Поэтому, ограничившись только тем сообщением, что я русский ученый и доставил транспорт с ранеными из Масангены, я заявил, что сам ранен и устал настолько, что дальше вести беседу не могу. Только тогда он отвязался, строгим голосом пообещав побеседовать со мной позже. Позже так позже, я возражать не стал. Собрал поскорее наши пожитки и принялся искать такое место, где они бы не пропали. Но, видимо, всему есть определенный предел. Не дойдя до ближайшей палатки двух десятков шагов, я вдруг почувствовал сильнейшее головокружение и, чтобы не упасть, спешно уселся на землю. Мимо меня некоторое время ходили какие-то люди, но я не понимал, просто не мог сообразить, как позвать хоть кого-нибудь из них на помощь. А мир вокруг меня и вовсе принялся раскачиваться из стороны в сторону. Это так меня перепугало, что я счел за благо попросту улечься на каменистую почву и отдать себя в руки провидения. Сознание вернулось ко мне только вечером. Сначала вернулся слух, осязание, и я ощутил, что лежу в кровати. А потом сами собой раскрылись глаза, и я понял, что лежу в общей палате, рассчитанной самое малое на 40 человек. Я хотел приподняться, чтобы сходить в туалет, но тут же выяснил, что крепко привязан к койке брезентовыми лямками, а в мою левую руку воткнута игла капельницы. «Эй, есть здесь кто-нибудь?» — позвал я на ставшем почти родным английском. Зашуршали чьи-то легкие шаги, и моему взору предстала юная золотоволосая дива в белоснежном передничке и своеобразной пилотке, венчающей ее аккуратно вылепленную головку. «Лейтенант медицинской службы Мария Анжу», — с легким кивком представилась она. Ее правильное бледное лицо было бесстрастно, и смотрела она на меня тем профессиональным взглядом, которым смотрят матерые вивисекторы на подопытных мышей. «А как мне называть вас?» — поторопила она, видя, что я никак не реагирую на ее слова. «Называйте меня Алекс», — промямлил я, ощущая странную скованность и неповоротливость языка. «Вы что-то хотите попросить?» — учтиво поинтересовалась она. «Не стесняйтесь, я дежурю всю ночь, и в мои обязанности входит облегчать страдания наших пациентов. Хотелось бы узнать», — все так же косноязычно проворковал я, — «почему у меня язык не ворочается?» «Вам сделали операцию», — мельком заглянула она в свой блокнотик. «И боюсь, что анестезия все еще действует». «Операцию?» — несказанно удивился я. «Это еще зачем? Я вроде был в полном порядке». «Порядке?» — краешками губ улыбнулась она. «Вам наложили 8 швов и извлекли из тела 6 инородных предметов. К тому же степень вашего истощения столь велика, что мы никак не ожидали, что вы очнетесь сегодня». «Какого истощения?» — недоверчиво повторил я. «С чего бы это я отощал?» «А сколько вы весили раньше?» — поинтересовалась госпожа лейтенант. 92, — припомнил я показания на весах, стоявших в раздевалке Сандуновской бани. «Сейчас весите только 63, — четко отрапортовала она. «А говорите, что не истощены. Вам придется лежать у нас не менее 2 недель». «Один вопрос», — воскликнул я, видя, что она намеревается вернуться к своей освещенной переносной лампочкой стойке. Вернее, 2. «Слушаю внимательно. Хотелось бы узнать, где мои вещи», — моментально вспомнил я, оглазила бенгулы. «Там, видите ли, есть несколько памятных сувениров. Ваше ужасное тряпье я приказала упаковать в пластиковый мешок, и оно лежит в хранилище личных вещей персонала. Неужели там есть что-то для вас дорогое?» — спросила она, не в силах сдержать презрительную гримасу. «Да так, мелочи всякие», — заявил я, — «но важные для такого отчаянного путешественника вроде меня. Нож, например, пистолет-пулемет, опять же. Ах, эти мужчины! Осуждающе встряхнула она своей роскошной шевелюрой. Вечно носятся со своими дурацкими железками. Но не волнуйтесь, Алекс, никто ваши вещи не тронет. Тем более, что воняет от них просто ужасно. Побывали бы вы там, где пришлось побывать мне, обиженно огрызнулся я, задетый ее словами за живое. Тогда бы и от вас пахло не лучше. Стоически не заметив моей грубости, белокурая Мария вернула на лицо бесстрастное выражение и напомнила мне про второй вопрос. «А, да», — вернулся я к своим насущным проблемам. «Как бы мне поесть, попить кофе и сходить по-маленькому?» «Хотите все сразу или по отдельности?» — несколько грубовато пошутила она. «В присутствии такой очаровательной сиделки готов и не на такие пошлости», — не менее любезно ответил я. «Увы, мой друг», — с трудом сдержала она улыбку, — «пищеблок работает только до 20 часов». «А утку с какого часа выдают?» — не отставал я. «Наверное, только с полуночи». «Какой вы, однако, языкастый пациент!» — дернула плечиком сиделка. «И даже наркоз не действует. Кто же вы по национальности? Акцент у вас явно не американский, а для англичанина словарь бедноват». «Не гадайте, я из России». «Не может быть». Она заглянула мне в глаза и, поняв, что я вовсе не шучу, добавила: «И каким же ветром вас сюда занесло?» «Вытаскивал своего родственника из одной передряги». «И вытащили?» — недоверчиво склонила моя собеседница головку. «Почти. Может быть, вы его даже видели. Такой высокий старикан с рыжей бородой. Мы вместе утром приехали на совершенно раздолбанном автобусе. Я сидел за рулем, а он в салоне». «Мой бог!» — всплеснула девушка руками. «Так значит, тот полумертвый джентльмен и есть ваш родственник?» «То есть как это полумертвый?» — возбужденно подскочил я, и страховочные ремни с трудом удержали меня на месте. «Пока мы двигались, он в общем и целом был достаточно ничего». «Это только в России такое состояние может называться ничего», — отрезала лейтенант, обеими руками удерживая мою голову на подушке. «А здесь такое состояние называется крайне тяжелое. И как только вы умудрились довести его до такого состояния, да на нем живого места нет». «Я его довел», — искренне удивился я. «Это неправда». «Да, нам в последнее время пришлось нелегко, и наш поход несколько затянулся. Но упрекать меня в отсутствии заботы о дяде... Нет, это уже слишком. 2 дня назад мы даже курицу ели». А вчера он из винтовки срезал напавшего на нас бандита. «Мужчины точно все на голову больны», — прикрыла Мария мой рот своей прохладной ладошкой. «А уж русские я вижу и подавно. Молчите уж, вам нельзя так волноваться. А дядю вашего оперировал профессор Бриджес, наш лучший хирург. 4 часа, между прочим, не отходил от стола. И успокойтесь, с вашим родственником все будет хорошо». «Это прекрасно», — прошипел я сквозь ее тонкие пальчики. «А вы случайно не скажете, его вещи хранятся там же, где и мои?» Негодующие глаза сиделки вонзились в меня, словно 2 кинжала. «Я думала, вас интересует его самочувствие, а вы все о каких-то вещах беспокоитесь». «Так нам ведь скоро дальше идти», — еще тише прошептал я, неожиданно ощутив наполнившую меня слабость. «А без нашего снаряжения мы вряд ли куда доберемся». Образ прекрасной сиделки вдруг расплылся, словно в расфокусированном объективе фотоаппарата, и я провалился в бездонную черную пропасть. Утром, или уж не знаю, какая это была часть суток, мой взгляд не нашел около моей койки светловолосой феи, а вместо нее нарисовался белобрысый парень, представившийся как Эрик. Поскольку он не был офицером ООН, а являлся простым стажером из Швеции, мы с ним поладили очень быстро. Разумеется, мне тут же пришла в голову идея, как можно было его использовать. За $50, которые я пообещал ему в качестве вознаграждения, он принес из прачечной комплект спецодежды санитара, который я клятвенно обещал вернуть самое большее через 2 дня. Саму потребность в одежде я объяснил тем, что хотел бы навестить лежащего в другой палатке родственника. Впрочем, юному шведу было все равно. Явно в первый раз оказавшись в столь необычной обстановке, он на все происходящее глядел широко выпученными глазами и маниакально стремился услужить каждому, полагая, что так борется за мир во всем мире. Но ясное дело, что мои планы простирались куда как дальше. Сбегать на рандеву к Владимиру Васильевичу я запросто мог бы и в казенных подштаниках. Но вот подобраться к госпитальному телефону, о существовании которого я узнал из случайно подслушанного разговора двух санитаров, я мог только прикинувшись работником госпиталя. Впрочем, до этого момента пока было довольно далеко. Правда, капельницу от меня отключили, но стягивающие грудь лямки оставили. И кроме прочих лекарств, трижды в день приносимых мне одним из служащих, какое-то содержало сильнодействующее снотворное. Вот так я и лечился трое суток, и весь мой жизненный уклад тех дней мог быть описан всего тремя словами: поел, поспал, оправился. На четвертый день, вернее сказать, ближе к ночи, около моей койки опять появилась девушка-лейтенант. «Алекс, привет!» — совсем по-свойски потрепала она меня по голове. «Ты что-то совсем зарос». «Может быть, совершим обряд ритуального омовения?» — мгновенно нашелся я. «Что вам стоит оказать мне такую услугу? Пусть дежурные принесут таз с водой, бритву и мыло. Да, и снимите же с меня этот ужасный корсет», — указал я на брезентовые помощи. «А то у меня спина затекла от однообразной позы». «Да, наверное, можно вас освободить», — преодолев некоторое колебание, произнесла она. «Но в ответ на подобную услугу хотелось бы услышать от вас подробный рассказ о ваших похождениях в Мозамбике. Все эти дни я только и думала о том, какими же запутанными бывают людские судьбы». «Как там, кстати, мой дядя поживает?» — тут же поинтересовался я. «Уже встал?» «Смеетесь?» — фыркнула Мария. «Но он, в отличие от вас, раньше попросился на банные процедуры. Но помыться ему пока трудно, ведь завтра у него следующая операция». «Как?» — удивился я. «Еще одна?» «На сей раз несложная». Успокаивающим тоном проворковала ангелоподобная сиделка, приступая к расстегиванию прикроватных зажимов. Рентген выявил у него наличие двух осколков в нижней части спины. Принято решение удалить их как можно скорее. «Непонятно, правда», — с сомнением в голосе добавила она. «Как же он ходил с ними все это время?» «Он и не ходил», — принялся я помогать стаскивать ненавистные лямки. «Мы его на носилках носили». «И как же долго вы таким образом путешествовали?» «Да, пожалуй, дней уж 20 или 25», — сосредоточенно наморщил я лоб, тщетно пытаясь вспомнить, какое вообще сегодня число. «И если в дополнение к бритью угостите чашечкой кофе, то я готов рассказать нашу историю от начала до конца». «Идет», — заметно повеселела девушка. «Готовьтесь к водной процедуре, а я сделаю кофе». Конечно, ее можно было понять. Сидеть всю ночь в палате и слушать тупо храпящих больных и раненых — это совсем не так интересно, как слушать о захватывающих воображение похождениях русских путешественников, оказавшихся в самом центре юга Африки. Вскоре двое санитаров подтащили к моей койке, которая очень удачно стояла в самом укромном уголке палатки, два таза с теплой водой, пару больших полотенец, и я принялся мыться. Время, проведенное мной в госпитале, явно прошло недаром. Голова так сильно не кружилась, меньше зудели раны на лице и шее, да и вообще я чувствовал себя вполне здоровым и отдохнувшим. Вернулась Мария, держа в каждой руке по чашке свежесваренного кофе. «Как наши успехи?» — поинтересовалась она, усаживаясь рядом со мной на низенькую госпитальную табуретку. «Половину осилил, переднюю», — стыдливо прикрыл я мочалкой причинное место. «Но вот до спины руки не достают». «Держите», — протянула она мне одну из чашек. «Рассказывайте, а я пока буду вас мыть». «И не дергайтесь, пожалуйста». Ласковым движением, отнимая у меня крепко зажатую в кулаке губку, это наша привычная работа. Делать было нечего. Я ощутил ее руку на своем плече а затем и безумно приятные круговые движения по моей изболевшейся спине. К тому же я успел отхлебнуть большой глоток обжигающего, крепчайшего напитка, и под влиянием всех этих двух наиприятнейших факторов воспоминания хлынули из меня словно из прохудившегося ведра. Начал я с самого начала, с того момента, как узнал о том, что мой дядя все еще жив и вовсе не пропал в одном из морских походов. Затем подробно описал перелет и беседы со своими попутчиками. Вкратце коснулся переезда из Кейптауна в Йоханнесбург и более подробно принялся живописать то, что происходило в усадьбе милейшего Иги Лау. Рассказав про имение Лауфилд, я перешел к описанию его обитателей и тех событий, которые последовали вслед за моим появлением. И постепенно, прямо по ходу повествования, давая оценку своим собственным поступкам, промахам и неудачам, перешел к описанию происшествий, произошедших с нами непосредственно в Мозамбике. И тут мое красноречие развернулось во всю ширь, поскольку описываемые сцены буквально стояли у меня перед глазами, и меня понесло на метафоры. В лицах и мизансценах я повествовал о первом посещении колдуна Аминакана, упомянул об истории появления у нас раненого отравленной стрелой бойца из отряда Мунги с украденными им алмазами, о встрече с дядей и совместном бегстве из деревни Матембе. А уж затем, бесконечной и гибельной чередой, повалились истории про предательство Вилли, про громадный барабан, сделанный из кожи погибшего слона, про встречу с бандитом Мунги, который гнался за нами, и про все последующие наши приключения. Мария была столь увлечена моим рассказом, что незаметно для себя не менее чем трижды успела вымыть меня с головы до ног и остановилась только тогда, когда от куска мыла остался лишь крохотный обмылок. «Вот это да!» — выдохнула она с таким трудом, будто все это время удерживала воздух в груди. «Да вам, Алекс, отсюда прямая дорога в великие писатели! Такая потрясающая история, целый авантюрный роман. Да в любом европейском издательстве за него выложат кругленькую сумму». «Да», — мечтательно вздохнула она, — «любопытно было бы взглянуть на тот легендарный глаз Лабенгулы, который, как вы считаете, помог вашему дяде встать на ноги». «Хм-хм», — смущенно прокашлялся я, весьма не кстати вспомнив, что этот алмаз упрятан в кучу грязного тряпья, и того и гляди окажется на госпитальной помойке. «А вот у меня в течение всей жизни не случилось и малой доли того, что с вами произошло всего за месяц», — продолжала девушка, не обратив на мое подозрительное квахтанье ни малейшего внимания. «Теперь-то мне понятно, почему вы оба столь плохо выглядите и отчего изранены с ног до головы. Чудо, что вообще уцелели». «Мы просто очень старались», — скромно ответил я и принялся поливать себя из ковшика чистой водой, мечтая поскорее смыть с себя начавшую застывать пену. Наутро я встал тихо-тихо и рано-рано, выбрился чьей-то бесхозной бритвой, и еще до завтрака, пока все обитатели госпиталя только протирали глаза, двинулся на разведку. Для успешности моей затеи я переоделся в принесенную Эриком одежду. Хитрость моя удалась вполне. Никто из сотрудников ночной смены не обратил внимания на худощавого, коротко подстриженного парня, неторопливо идущего по посыпанным гравием дорожкам, проложенным вокруг палаток. И через 20 минут я знал почти все. Где находится главная операционная, где узел связи, а где стоят палатки для персонала. Оставалось только выяснить, где именно хранятся наши алмазы и оружие, и можно было начинать думать о том, как бы поскорее отсюда убраться. И это можно было бы установить достаточно быстро. Но, к сожалению, около каждой маломальски важной палатки стоял часовой, внимательно проверяющий у входящих пропуска. У меня же пропуска не было, и оставалось лишь потихоньку ретироваться обратно в палату для выздоравливающих. Собственно говоря, ничего плохого в пребывании нас в госпитале не было. Персонал был учтив и квалифицирован, еда и медикаменты бесплатны. Процедуры и физиотерапия проводились по плану. Смущало лишь то, что вокруг стояла плотная охрана, и в любой момент нас всех могли отсюда куда-нибудь вывести, не предупредив даже за полчаса. Оно было и понятно. Это же госпиталь, пусть и такой уважаемой организации, как ООН. Это не международная гостиница. Держать тут людей по уставу можно было только до того момента, пока их жизни и здоровью угрожала реальная опасность. Как только такая угроза исчезала, вчерашних больных переодевали либо в обеззараженную собственную одежду, либо выдавали какие-то невообразимые пижамы из расходного фонда и отправляли туда, откуда они приехали изначально. И такая участь нависла надо мной, словно дамоклов меч. И я даже знал, что на меня уже послан запрос в Йоханнесбург с целью договориться с пограничными властями ЮАР о безвизовом пропуске меня до ближайшего международного аэропорта. Понятно, что такой расклад меня не устраивал совершенно, поскольку дядю, по точно такому же сценарию, могли отправить в столицу Замбии Лусаку. И куда бы мы потом попали, оказавшись разделенными жестокими реалиями военного времени, можно было только догадываться. Во всяком случае, подобного рода разлука вполне могла привести к тому, что мы больше никогда бы не встретились. И так было большой удачей, что мы добрались до этого госпиталя, и нужно было приложить все силы для того, чтобы и далее держаться вместе. И вечером, когда в нашей палате появилась Мария, я преднамеренно уселся на угол своей койки, всем видом показывая, что я пребываю в безутешном горе и скорби. Простодушная девушка не приминула попасться на эту ловушку. «Что случилось, Алекс?» — присела она рядом. «Отчего мы столь мрачны?» «Меня, видимо, скоро отсюда отправят», — буркнул я в ответ, даже не повернувшись к ней.